«Просто, Марил, ты состарился и стал занудой». Второй, не желая слушать дальше откровений собеседника и вступать с ним в споры, сменил тему разговора. «Рассказывай, что узнал». Нехеец прибыл, крошка сделала вид, что интересуется снежным выродком, и тот вроде одобрил ее. Она уклонилась от того, чтобы разделить с ним постель, и он не обратил на это внимания. Теперь она будет всем показывать, что у нее роман с этим эльфаром, а дальше посмотрим. — Ты уверен, что она справится? — недоверчиво спросил второй. — Я дал ей сок гильяны, когда она захотела утолить свою жажду, и сделал внушение, заложив ее голову то, что она должна сделать. Гияна еще никогда не давала осечки. Второй согласно кивнул. «Хорошо». Дальше они ехали уже молча, размышляя каждое о своем. Эрна возвращалась и была переполнена счастьем. Творец проявил к ней свою милость, и она встретила достойного мужчину, о котором мечтала всю свою жизнь. С ним она познала блаженство и почувствовала себя настоящей женщиной, которую любят и боготворят. Она навсегда запомнила ту первую встречу. Ее пригласил в трактир снежный эльфар Ариил. Они посидели, поболтали, и скоро эльфар засобирался и ушел, оставив ее сидеть одну, разочарованную этой встречей. Молодой девушке из неблагородной семьи очень трудно устроиться в жизни. Что ее ждет? Окончание учебы и служба у милорда. Но он женится, а она останется одна, с недаемой ревностью. Вряд ли он позаботится о ее судьбе. Он странный, то очень взрослый, то наивный, как ребенок. Еще эти бои. Не такое она себе представляла свое будущее. За этими раздумьями она не заметила, как к ее столику подсел незнакомец. Она его почувствовала. Вернее, вздохнула еле заметный горький аромат его духов и услышала голос, приятный, настоящий мужской. «Ваш кавалер оставил вас, моя принцесса». Эрна повернулась, и в ее сердце навсегда было украдено этим человеком. Она замерла. На нее смотрел и улыбался дворянин лет 30 с мужественным лицом. «Не огорчайтесь», — сказал он. «Все эльфары зазнайки считают себя выше нас, людей. Он просто не способен оценить вашу красоту, Рена». И представился. «Жарим Танбельдо. Бедный лигерийский аристократ. Но у меня хватит денег, чтобы вас угостить». Он махнул рукой, и тотчас к ним подбежал подавальщик. Эрна не слышала, что говорил этот лигериец. Она плавала в звуках его голоса и тонула в его карих глазах. Они проговорили весь вечер и вместе ушли. Он нанял коляску, и там впервые случилось то, от чего ей было стыдно и сладко. Она отдалась. Я видел, что Эрна не пошла в столовую, ее маркер на некоторое время находился без движения, а потом стал быстро удаляться, пока не скрылся из зоны действия сканера. Значит, она покинула академию. По словам Мэгги, она приболела. После обеда я сидел в кресле у себя в апартаментах и отдыхал. Где-то через час появилась метка Эрны, и девушка прошла к себе в комнату. Поведение ее действительно было странным, но странным это казалось только для меня. Остальные смотрели на нее или с равнодушием, или с легкой насмешкой, посмеиваясь над ее увлечением снежным эльфаром. Я же решил не торопить события, а посмотреть, что будет дальше. После слов Шизы, что я не болен шизофренией и у меня нет раздвоения личности, я успокоился и постарался настроиться на разрушение искусственной преграды между мной и памятью Иридара. Раньше я не мог для себя решить, кто я, кем стал. Остался прежним Глуховым или переродился в Иридара, примеряя на себя то образ майора, то образ Нехейца. Теперь я точно знал, что я Глухов, только получил новое качество от Нехейца, усиливающее меня. Я должен был вжиться в свою роль и изображать Нехейца, оставаясь Глуховым. А это у меня получалось пока плохо. Я прилег на кровать и стал разбирать базу выживания. Пробежал по разделам и нашел нужные мне. Вживание в образ и выживание на нелегальном положении. Запустил повторную установку и отрубился. Я понял, что мое собственное сознание блокировало данные разделы и не давало ими пользоваться в должной мере, как это требуется. Во время распаковки файлов я на каком-то слое сознания продолжал думать и даже общаться с Шизой. После нашей встречи между нами протянулась ниточка взаимопонимания. Я старался помочь ей осуществить воздействие на меня,

Когда к нему в очередной раз подошла ее служанка, чтобы заказать пиво и отнести клиенту, тот ее задержал и что-то прошептал. Рабе стрельнула глазками по сторонам и согласно кивнула. Ганга, зная, что та выполняет указания ее жениха, только усмехнулась. Нелегкая судьба ждала Кабрама в будущем. Ганга задумалась о том, как ей жить дальше. Живя в стойбище среди орков, она не задумывалась, что ей одеть и в чем выйти из юрты. Она была неприхотлива, и все, что ей было нужно, это кожаные штаны и такая же кожаная юбка на праздник, шелковая рубашка и поддоспешник под кольчугу. Жизнь была проста и понятна. Но среди людей так ходить не получится. Она будет вызывать в себе лишний, ненужный интерес. А она хотела его избежать. Мать умерла рано и не научила ее человеческим обычаям. Но Ганга по природе оставалась женщиной. Ей хотелось нравиться своему жениху, быть красивой и нарядной. Она с ревностью приглядывалась к Цинеи, оценивая ее наряды, и решила обратиться к Иридару с вопросом одежды и всего остального. Но что это все остальное, она не знала. Пожив у Овара, она пообщалась с девушками, но те приняли ее настороженно и особо не откровенничали. Алия относилась к нарядам просто, одела всех однообразно в одинаковые платья, правда дорогие и из хорошей ткани, пошитые на заказ, и никто не выразил вслух своего недовольства. Но надо было видеть их лица после того, как управляющая ушла. Вот в таком платье, выданном Леонорой, сейчас была Ганга. У нее были деньги, выданные Иридаром, 1000 золотых крон, и она хотела их потратить на то, чтобы приодеться. Но сначала она хотела поговорить с Иридаром. Может, он что посоветует? Наступил вечер, и в трактир вошел Иридар. К ее удивлению, жених был в синей мантии и без оружия. Она его уже не представляла без кожаного калета, меча, кинжала и его неизменной сумки. На ее взгляд он выглядел странно. Загорелое, исхудавшее лицо, большие синие глаза, твердый подбородок с ямочкой, широкие плечи и синяя мантия, которая балахоном болталась на нем и смотрелась чем-то чужим и инородным. Но юноша, не обращая внимания на то, как он выглядит в глазах арчанки, быстро осмотрелся и, увидев невесту, решительно направился к ней. Он подошел, изобразил легкий поклон и уселся. Шляпу положил на стол и, пригладив длинные черные волосы, внимательно смотрелся в Гангу. «А ты знаешь, дорогая, платье тебе идет больше, чем кожаные штаны и кольчуга. Никогда не скажешь, что ты арчанка, ты больше похожа на лигерийку и чем-то на мою мать». Он о чем-то задумался, а потом удивленно посмотрел на нее. «Так в тебе есть кровь лесных эльфаров!» — с вопросительными интонациями в голосе проговорил он и как-то по-новому на нее посмотрел. Но Ганга правильно расценила его взгляд и спокойно ответила. «Лесные не убивают смеса корков и эльфаров. Мы первородные!» Она гордо приподняла голову. «Да, знаю я, слышал!» — усмехнулся Нихеец. «Это вы соль земли, а мы люди так, ее плесень!» Больше он не стал об этом распространяться и, успокоившись словами Ганги, ответил. Ну, хоть одной проблемой стало меньше. Увидев рабе, махнул ей пальцем, подзывая. «Как твои дела? Чем занималась?» — спросил он Гангу. «А чем тут можно заниматься? Весь день просидела в зале и смотрела на посетителей. Все работают без устали. А мне нечего одеть, кроме этого платья и кожаных штанов. Что тебе не нравится?» Я смотрел на мою невесту и любовался ею. В ней была утонченность лигерийки, изысканность лесной эльфарки и дикость дитя степи. Она говорила то, что думала, и это было для нее нормой. Но когда она закончила рассказ о том, как провела день словами, что ей нечего одеть, я рассмеялся. Все-таки она женщина, а не воин. «Хорошо, поехали, я отвезу тебя в один салон. Там ты сможешь приодеться. Возьми с собой рабе. Думаю, демоницы прекрасно разбираются в нарядах». Служанка уже стояла рядом и согласно кивнула. «Да, ваша милость, я действительно разбираюсь в моде человеческих самок. Ой, простите, женщин». Но на ее хитрой мордочке не было ни капли сожаления об оброненных случайно словах. «Тогда иди и поймай нам экипаж.

Просто Тома слишком увлекается сборами на охоту. Вот и сейчас он убежал собирать вещи. Я развел руками, показывая, как я огорчен, и тоже изобразив вежливую улыбку. «Вы ему скажите, что я еще не скоро вернусь в Нехейские горы». «Ох, Тан, он вас так боится! Не будьте с ним так суровы!» Она укоризненно посмотрела на меня, мельком бросила взгляд на моих спутниц и спросила: «Вы по делу или так просто, в гости?» Взгляд Ганги вспыхнул опасным огнем. А я понял, что королева стиля отомстила мне за Томаса, поддразнивая Гангу. Женщины всегда чувствуют слабые места и стараются на них надавить при случае. А рядом со мной стояла еще одна красавица, и причем моложе ее на десяток лет. Мадам не смогла сдержать маленькой ревности и приветствовала меня фразой, которое можно было увидеть, если захотеть двусмысленность. Гангу она словно не замечала, игнорируя ту. В этом вся женская натура. Каждая женщина считает себя незаменимой, но при этом нисколько не сомневается в своей способности заменять любую другую женщину. Понимая, что в гневе Ганга может и прибить городскую фифу, как выражалась моя бабушка, я перешел к делу. «Мадам Вирсан, разрешите представить вам мою невесту Гангу Тохрангор, будущую Тану Абаи». Этими словами я сразу потушил пожар войны и спас мадам. «Очень приятно», — совсем другим тоном ответила женщина и с ожиданием посмотрела на нас. «Мадам, я хочу, чтобы моя невеста выглядела элегантно, не вычурно, чтобы у нее было много нарядов на все случаи жизни. Кроме того, нужна достойная одежда для ее служанки. Ну и еще у меня к вам личная просьба». Я с улыбкой посмотрел на женщину. «Моя невеста воспитывалась у орков, в семье великого шамана. Она может легко отрезать голову любому, если увидит в словах или в поведении оскорбление своей чести». Я помолчал, любуясь тем, как побледнела мадам. «Но совершенно не знает, как должна вести себя светская женщина. Могли бы вы взять на себя труд помочь?» Я посмотрел на Гангу, которая еле сдерживалась, чтобы не убить кого-то из нас, и произнес: «Моей любимой». Из девушки словно выпустили пар. Она зарделась и смущенно потупилась. «Невесте освоиться. Конечно, это будет оплачено мной. Но и Ганга тоже весьма обеспеченная девушка». Мадам пришла в себя, улыбнулась и сказала: «Ну, конечно, Тан Иридар. Я с радостью помогу вашей невесте с нарядами и помогу ей освоиться. Такая красавица просто обязана блистать в обществе». «Тогда я оставлю вас на некоторое время, а сам пойду к Увидусу. Как справитесь, пошлите кого-нибудь сообщить, что вы готовы». Я тоже улыбался в ответ. «Это много времени не займет», — ответила Ганга. «Пара платьев, штаны и рубашка — все, что мне нужно». Мадам Вирсан, услышав ответ арчанки, бледно улыбнулась и растерянно посмотрела на меня. «Слушайся, мадам, во всем. Она лучше знает, что тебе нужно, дорогая», — ответил я, и девушка вынуждена была смириться. «Как же штаны и рубашка», — подумал я. «Теперь до глубокой ночи не оторвать от платьев, чулков, бантиков и белья. Уж я-то знаю, как они обходятся штанами и рубашкой. Хорошо, что еще мамы не было на горизонте. Шарфик, туфельки и сумочка», — как мантру повторил вслух, только как можно тише, и ушел. Я сидел в подвале и ждал Рабе. Она должна была привести Кабрама. Толстяк здорово обнаглел, почувствовал власть и упивался ею. Мне претило то, что он, будучи сам Идришем, гнобил и обирал других своих соплеменников, которым повезло в жизни меньше, чем ему, и удивляло равнодушие Изи, который, наверное, понимал, что творит зять, но не вмешивался. «Один народ, общая беда, казалось бы, держитесь вместе и поддерживайте друг друга». Но в жизни происходит совсем не так, как хотелось бы. Идриш, которого еще недавно презирали и гнали другие народы, теперь сам угнетал своих соплеменников, пользуясь их бесправным положением. Он ловко набивал свою мошну, отбирая честно заработанные деньги, в ответ закрывал глаза на то, что они вынуждены были тащить все подряд из трактира. А что ему было волноваться? Это же хозяйское. Зато давала возможность держать их на коротком поводке и иметь возможность выгнать или даже посадить в тюрьму за воровство. Трактир был заполнен страхом и отчаянием, за внешним лоском благополучия. Я это чувствовал по ауре, окружавшей трактир. У меня было два выхода — отдать негодяя рабе или провести ритуал кровной связи. Я выбрал второе, но, понимая, что это заденет и меня, решил его изменить. Об этом я думал, когда вернулся в академию после того, как прождал Гангу и демоницу до глубокой ночи. Как я и ожидал, женская натура моей невесты взяла верх. Ее было не оторвать от нарядов и прочего тряпичного счастья, что наполняет половину каждой женской души. Вторая ее половина наполняется счастьем, по моему глубокому убеждению, когда она сможет испортить жизнь мужику. У нас даже гулял анекдот по этому случаю. Приходит женщина к подруге и говорит: «Все, дорогая, я ухожу от мужа». «Чего так?» — спрашивает подруга. «Да он вечно на работе торчит, а как приходит домой, сидит насупленный, как сыч. Я ему рассказываю, какую блузку купила или сумочку, а он бурчит: лучше бы борщ приготовила, надоел, уйду, пусть без меня живет, как хочет». Через полгода опять встречаются. «Все, возвращаюсь к мужу», — говорит она. «Чего так?» — удивляется подруга. «Я не могу спокойно смотреть, как эта сволочь живет свое удовольствие». Я уже подумал, что они там на всю ночь останутся. И когда Увидус узнал, что я жду дам, которые остались у мадам Версан, он только рассмеялся. «Раньше полуночи не жди, Дар», — с видом опытного мужика сказал он мне. «Я женат уже 50 лет, и когда моя ронгарочка уходит гулять по магазинам, я закрываюсь на переучет». «Это зачем?» — посмотрел на него я. «Тут, сынок, две причины. Первая — это чтобы она не потащила меня с собой. Я терпеть не могу сидеть часами рядом, когда она выбирает себе наряды или украшения. Ты не представляешь, какая это мука! Вторая — это то, что у меня есть время, чтобы свести приход и расход. Рангарочка выгребает все подчистую, и мне...» Он тихо засмеялся. «Не оставляет даже серебряка! А как мужик может жить без заначки? Никак, сынок! Это не жизнь, это катастрофа! Вот я и ловлю момент!» Я с удивлением смотрел на дворфа, который был крутым мужиком в моем понимании и опасался своей жены, отдавая ей все финансы. Блин, огорчился я. Все как и у нас. Хоть мир и магический, а отношения между мужчиной и женщиной те же самые. «А где Лана?» — огляделся я, заметив, что не видел его племянницы с самого моего прихода. «А-а-а!» — отмахнулся Увидус. «Перестала думать о глупостях и вышла замуж. Велела передать, что она обязательно плюнет в бочку, куда ты собираешь кровь девственниц. Кстати, а зачем ты это делаешь? Практикуешь магию крови?» Он с любопытством посмотрел на меня. Сколько раз я уже ругал себя за неосторожно сказанные слова. Они не теряются с временем, наоборот, обрастают подробностями и продолжают жить своей жизнью, портя жизнь мне. Я сморщился, как будто сождал что-то горькое, и ответил: «Уважаемый Увидус, это была просто шутка». «Ну, конечно, я тоже так подумал», — охотно согласился дворф, бросив на меня хитрый взгляд, в котором было столько сомнения, что мне можно было утопиться. Обратно мы ехали под восторженное щебетание девушек. Они обе были уже в новых нарядах, и у их ног лежали узлы неимоверной величины, а на раскрасневшихся лицах был отпечаток совершенного счастья. «Ты не представляешь, сколько всего мы набрали, а еще заказали!» — закатила глаза Ганга. «Урсула такая женщина!» Она замолчала, подбирая слова, и, не найдя достойного определения, махнула рукой. «В общем, неважно. Когда приедем, я все надену и тебе покажу. Не забудьте, мадам, чулочки, подвязочки и эти модные шелковые трусики, что вы приобрели. Они больше открывают, чем скрывают», — высказала свое мнение рабе, и вела девушку в такую краску, что я думал, она сейчас вспыхнет и сгорит. — Замолчи, дура! — прошипела Ганга и, так отвернувшись, просидела до конца поездки. Я, опасаясь, что мне будут демонстрировать обновки, высадил их у трактира и, сказавшись, что уже поздно уехал. По дороге мы с демоницей обсудили план, как она будет действовать следующим вечером. И вот я сидел в засаде и чувствовал себя глупо. Сторожить простого помощника-трактирщика — это было не только глупо, но и противно. Но что поделаешь, я не хотел разрушать счастье этой нескладной девушки, что готова была пойти в бордель, лишь бы я поверил ее отцу. Мне захотелось, чтобы это состояние в ее жизни продолжилось как можно дольше. Поэтому я ждал этого властелина, чтобы испортить жизнь ему. — Подождите, мы еще не пришли, господин Кабрам! — услышал я шепот, находясь под скрытом. И следом появилась парочка, помощник управляющего в обнимку с рабе. Его рука пыталась задрать ей подол платья, а та, притворяясь скромницей, не сильно отбивалась. — У тебя будет все, что ты пожелаешь, — громко шептал Кабрам. — Я накопил достаточно денег. Мы уедем отсюда подальше, от малолетнего урода. Я открою свой трактир. Дальше он договорить не успел. Малолетний урод — это, конечно, был я. Поэтому, не дожидаясь дальнейших оскорблений, вышел из скрыта прямо у него под носом. А то, не дай бог, не выдержу и прибью подлеца. Кабрам вытаращился и попятился. Толстый Идриш робко прятал тело жирное средь бочек. Он пытался с ними слиться, подвывая, словно филин. Рабе его жестко схватило. «Клади его на лавку у тех», — приказал я демонице, и та, словно перышко, швырнула тяжелую тушу зятя Изи на лавку, которую он притащил сюда для занятий запретной любовью. «Оглуши его», — приказал я, видя, как извивается Кабрам. «Еще чего доброго помрет или сойдет с ума?» Рабе двинула ему в челюсть. Идриш слетел с лавки и замолчал. «Ты что сделала?» — сполошился я, глядя на неподвижно лежащего Кабрама. «Это хук левой», — похвалилась она. «Если бы я ударила правой...» «Это уже был бы не хук», — продолжил я за нее, поднимая толстяка. «А что?» Демоница смотрела на кулак руки, стараясь разгадать, что бы это могло быть. Это был бы для него полный... В общем, было бы то, если после «у» поставить «я», ответил, не задумываясь и одновременно очищая вонючего Кабрама очищением Идришей. Рабе застыла, подняв голову к потолку, и пыталась, видимо, разгадать мою загадку. Ее губы двигались, что-то неслышно произносили, но я уже приступил к ритуалу, выбросив ее из головы. Когда в академии я продумывал, как поступить с Идришем, то решил кровную связь наложить с демоницей и уже через нее воздействовать на Идриша. Естественно, реакция Шизы была предсказуемой. — Ты сумасшедший! Ты хоть представляешь, что может из этого получиться? — Получится хорошо, — безапелляционно ответил я. Это будет научный эксперимент. Сдохнуть он не сдохнет, зато я не смешаю свою кровь с кровью этого выродка. Мне противно, это раз. Кроме того, не хочу заразиться от него, это два. Я ушел в боевой режим, и когда вышел, на груди Кабрама был вырезан ножом художественный рисунок, идеально пропорциональный. «Давай руку», — сказал я Мордоиби. С опаской она осторожно ее протянула и закрыла глаза, а я смело полоснул по вене на ее руке. Кровь брызнула и разлилась по лохматой груди, накрывая рисунок. Я стал читать речитатив. Кровь задымилась. Рисунок вспыхнул и загорелся темным пламенем. Кабрам застонал, а я усилил голос, заканчивая читать заклинание. Когда я закончил ритуал, то Кабрам к моей радости не помер. Он лежал и таращился в потолок подвала. Его лицо не несло отпечатка осмысленности. Оно было пустым, как будто все мысли и разум покинули его. Я магическим зрением посмотрел на его ауру. Она была бирюзовой и стянута тонкой красной полосой. Сложив руки на груди, с интересом смотрел на то, что получилось.

Он обещал быть честным. Как можно спокойнее, ответил я. Идриша, казалось, хватит удар. Он снова несколько мгновений смотрел на меня и с такой долей скепсиса в голосе, что можно было по нему пускать океанские корабли, если бы они могли в нем плавать, спросил. — И вы ему поверили? — протянул он еще более удивленный. — А ты, Идриш, если окончательно не выжил из ума, посмотри на мое окружение. Я обвел стол руками. — Изя, я умею быть убедительным. В это время подошел Кабрам, спокойный и величавый, как слон, и положил несколько мешочков, которые, звякнув, упали на стол. — Здесь 3000 золотых, — сказал он. — То, что я у вас украл, ваша милость. Я посмотрел на 3 мешочка, довольно объемистых, и один вернул ему. — Это приданное для Цини от меня, — сказал я. Кабрам радостно схватил кошель и посмотрел на Изю. Я перехватил его взгляд, усмехнулся и сказал. — Идите, Изя, работайте. Мы остались втроем. Ганга нарядилась в обновке и, пряча взгляд, искоса смотрела на мою реакцию. Зная, что равнодушным оставаться нельзя, я выразил свое восхищение. «Моя дорогая, ты просто великолепна! Я не видел большей красоты!» Девушка от удовольствия зарделась, но капризно ответила. «Ты обманщик! Я уже 1/4 часа сижу рядом, а ты и глазом не повел в мою сторону!» — Давай договоримся сразу, милая Ганга. Я мужчина, меня восхищают женщины, а не тряпки и кружево, в которые они одеты. Не жди от меня постоянного восхищения, будь просто хорошей, умной невестой, а потом достойной женой. Красотой тебя наградил Творец, это не твоя заслуга. Зная, что она сейчас может начать спорить от противного, типа «ты хочешь, чтобы я в лохмотьях ходила?» «Знаем, как говорится, плавали в море семейного счастья». Я продолжил. «Конечно, я хочу тебя видеть в красивых нарядах, которые только будут оттенять твою красоту. Но не уподобляйся тем женщинам, которые хвалят за красоту. Пусть тебя хвалят больше за ум, преданность и верность». «О, как!» — я выдал ей нравоучение. Ганга растерянно уставилась на меня, а Мордаиба сделала подхалимаш. «Ах, хозяин, как вы красиво говорите!» Она даже всплеснула руками. «Но на белье вам стоит посмотреть. Это последняя модель из эльфарского тончайшего шелка. Как жаль, что я не могу себе такого позволить!» Наигранно вздохнула она. «Если он посмотрит на мое белье, то обязан будет тут же взять меня в жены!» Ганга сразу посуровела. — А у тебя хвост в трусах не поместится! — отбрила она демоницу и глянула на нее, как на предательницу. Понимая, что разговор зашел в опасную для меня плоскость, я заторопился. «Нет, — Нет-нет, белье я смотреть не буду, я еще маленький, и потом у меня важная встреча. Дальше встал, поклонился и убежал, а вслед мне раздались укоризненные слова Мордаибы. — Хозяйка, так вы до старости замуж не выйдете. С мужчинами нужно обходительнее, хитрее, тогда они становятся мягкие, как воск, и из них можно лепить что хочешь. Я только и смог, что покачать головой. Демонов даже могила не исправит. Следующий, с кем я стал говорить, был Марк Чарый. Слушай меня внимательно. Уж, тебе предстоит первое, но очень важное задание. Нужно проследить за одной студенткой, с кем она встречается. Может, удастся подслушать разговоры, узнать как можно больше о тех, с кем она встречается. Я наложил на себя иллюзию Эрны. Марк, до этого сидевший спокойный и сосредоточенный, отпрянул. Перед ним вместо босса появилась довольно привлекательная молодая особа с серьезным взглядом и в синей мантии. Потом она мгновенно сменила наряд и была уже в платье и короткой шубке мехом внутрь и обшитой сверху бархатом. Девушка несколько раз повернулась и голосом его милости проговорила. «Запомнил, Марк?» Разведчик наконец пришел в себя и, смеясь, ответил. «Запомнил, босс, но вы хотя бы предупреждайте, что поменяете обличие».

что я забрал часть его власти над миром Сивиллы, назвав себя Худжгархом. Вот им я для своих последователей и стану. Мне нужно отправляться в степь, показать себя, набрать больше последователей. Всем людям и нелюдям нужны свидетельства чудес. Без них их вера ослабевает, а значит, ослабевает и сила высшего. Вот что разъярило Рока. Он стал слабее и винит в этом меня. Задумываясь над его словами, я понял одну вещь, ранее ускользающую от меня. Рок и Курама — мои новые противники. Медлительны. Они в своих планах заряжены на столетия и тысячелетия. У меня такого запаса времени нет. Я действую здесь сейчас, порой мгновенно. Просчитать мои ходы они пока не в состоянии и просто за мной не успевают. Мое преимущество — это инициатива. Пока я владею ею, они вынуждены реагировать с опозданием. Тут главное не зарываться. Не по своему желанию, а только волею судьбы и Рока, попав сюда, стараюсь выжить, и тем самым своими делами ломаю их планы. А нечего было подставлять меня в качестве жертвы. Можно, конечно, попробовать не лезть в высшие сферы, но вот есть у меня предчувствие, что добром это не закончится. Мои размышления привели меня к выводу, что одна голова хорошо, а две лучше. Надо будет сходить к княгине в гости, обсудить с ней эти моменты. Там, у себя или у меня? Что-то я запутался. В общем, когда она не шиза, а княгиня Хома шиза, она как бы более мудра и открыта. Так, за размышлениями мы доехали до усадьбы. От нее веяло странной тревожностью, и эта атмосфера суровости заставляла быть настороже. Я подобрался и уже в полной готовности к действиям вошел в ворота. Лицо охранника Нехейца было хмурым. «Асколь, дедуля, рад видеть! Что у вас произошло?» — обнимая ветерана, спросил я. «Не знаю, Ири», — честно признался старик. «Пропала Верона, и Гресса перевела нас на усиленный вариант. Она ходит, что-то ищет и нервничает. Мы теперь по одному не передвигаемся. Токма по двое или трое. Ты сам к ней сходи, она тебе более толково объяснит». Я согласно кивнул, пошел к поместью. «Молодец, девочка, хорошо службу поставила», — подумал я о ней с благодарностью. Часто, лежа по вечерам, пред тем, как уснуть, меня посещали мысли о будущем. Мне все равно придется когда-нибудь жениться и рано или поздно выбрать спутницу жизни. Не скрою, Ганга мне нравилась даже больше. Мне было приятно находиться в ее обществе, подшучивать над ней, наблюдая взрывы ее негодования. Но до любви я еще не дорос, мои чувства не пылали огнем, и я смирился с тем, что она будет моей женой. Но я часто заглядывался еще на двух представительниц прекрасной половины. На Грессу или Лидану, и белокожую Торуилу. Но Тора была внучка великого князя, из монаршей семьи, и, кроме того, снежная эльфарка, смотревшая на людей сверху вниз. Это сейчас она студентка и может позволить себе некоторые вольности, но потом у нее будет совсем другая жизнь. Ее судьба уже заранее определена дедом. Династический брак, выгодный семьям, вот что ее ждет. «Все могут короли», — вспомнил я слова забытой песни. «Но вот жениться по любви они не могут», — прошептал одними губами и вздохнул. Я старался выкинуть ее из головы и даже порой забывал о ее существовании. Но она опять возвращалась, неизменно с памятью о поцелуе. Меня унесло в далекие дали, и я, встряхнувшись, сам себе сказал: «Все, надо думать о делах». Не помню, как я свернул к пруду и остановился у изгороди. «Эй, Булькова!» Позвал я духа. «Ты еще за грань не ушел?» «Мне тут хорошо», — отозвался он. «Врагов нет, пищи хватает и развлечений тоже». «Чем развлекаешься?» Я вел ничего не значащий разговор, чтобы привести свои чувства в порядок. «Наблюдаю, как глупые человечики в ловушки попадают», — забулькал страж места силы. «Стоп, страж, расскажи подробно, что видел». Я понял, что он говорит о Вероне. Она одна не обходила эту тропинку,

«А у нас что, есть программы государственного строительства?» Я уставился на луковицу, пытаясь превратить глаза в боевые лазеры и сжечь его ко всем чертям. Ко мне стал подбираться страх, появляться на спутнике и слышать очередные новости от новоявленного реформатора. «Они готовы! Вам осталось их только утвердить!» — ответил монстр в белоснежном кителе. Вздохнув свободнее, я показательно небрежно бросил. «Скинь их княгине, она лучше в этом разбирается». Брык с достоинством кивнул и несколько раз мигнул. «Еще вопросы есть, командор?» «Есть несколько», — кивнул я. «Доложи о состоянии финансов и откуда идут поступления». «Я сброшу вам отчет». Стала юлить морда. «Значит, рыло у него в пушку. Не надо отчета, кратко. Сколько кредитов в банке и откуда какие приходят поступления?» «На счету 50 миллионов. 40 миллионов поступило от конторы БАДа и шахтерской компании в процессе их самоликвидации. Кстати, окурок сошел с ума, а БАД ждет суда. Что с ними делать?» «Точно, как же я о них забыл!» Хлопнул я себя по лбу. «Отправь на суровую, и пусть их там осудят». Отдал я распоряжение. «Продолжай». 2,5 миллиона налоги от дохода колонии и 1 миллион кредитов, полученные от торговой станции за услуги. Остальные деньги были на вашем счету. А какие услуги мы оказали торговой станции, Брык? Подозрительно глядя на Чиполлино, спросил я. Я им помог разблокировать искины после хакерских атак злоумышленников. Он ответил так равнодушно, что у меня закралась мыслишка. Уж не его ли рук эта хакерская атака? Но вдаваться в подробности не стал. С ним чем глубже копаешь, тем глубже закапываешься сам. Меня даже стала посещать мысль. Уж не он ли истинный виновник смерти своего создателя? Поняв, наконец, какого Франкенштейна он сотворил, Ромео не выдержал груза будущих проблем человечества и скончался от угрызения совести. А письмо это так, для отмазки. Ну, помог и слава богу. Главное, деньги не пропил и не проиграл загадки. Высказался я, вздохнув с облегчением. Разбираться дальше в сути его помощи я не хотел. Меня подстегивала пропажа Вероны. Ладно, это выяснили. Надеюсь, все остальное ты тоже сделал на высшем уровне. Ответил я. Мне нужно отследить перемещение живого объекта по инфосфере планеты. Ты это можешь сделать? Без проблем, командор. «Назовите код объекта и время, когда произошло перемещение». «Кода я не знаю». «Но ты можешь уточнить у Искина станции. Объект перемещался через этот спутник». Брык помигал и заговорил. «Перемещений было одно. Код имею. Приступаю к работе». И снова замигал. Мигал он долго, потом стал нормальным. «Я смог определить только примерное направление. К сожалению, след уже практически исчез. Я применил моделирование и по нему установил, что объект переместился или в портовый город на побережье Лигерийской империи, или затерялся в Междумирии. Точки выхода не определяются». «Как город называется?» «Брахнавар». «Куда идут морские пути?» Вопросы мои были краткие и по существу. В то, что Верона затерялась в пустоте, я не верил. Еще не было случаев пропажи людей при переносах. По крайней мере, о них неизвестно. В этом мире используются другие методы переноса, не позволяющие затеряться. Брык, ты можешь отследить объект на планете? У меня еще осталась надежда на то, что мы ее сможем найти. Лишь бы она жива осталась. Зная ее нелюбовь к местным, можно было ожидать чего угодно. От того, что ее прибьют в темном переулке, до того, что она вырежет город, если захватила скафандр и свой меч. «Мне нужно на это время, и желательно, чтобы объект отправил сообщение», — ответил Брык. «К сожалению, объект работает только на прием. Передача сообщения у него закрыта». «Хоть что-то», — ответил самозваный министр финансов. «Командор, передайте ему сообщение. Я буду искать по возмущению информационного поля». Дух привидению.

Тогда он потеряет осторожность. Кто это был, она не знала. Но отправляясь в путь через портал, угасающим сознанием смогла ухватить видение полой одежды человека, стоявшего за кустами. В первый момент она подумала, что ей показалось. Но нейросеть создала модель кустов и видения, что ей привиделось. Верона только сейчас смогла понять, что ей показалось странным в тех кустах. Она увидела полу такой же шубки, как и у нее. Лия, верная своей традиции, купила зимние шубки, одинаковые для всех, и для себя, и для работниц. Значит, за кустами стояла женщина, и она видела, как Верона исчезла. Если это было случайно, то свидетель расскажет об ее исчезновении. Портал не увидеть было сложно. Если это враг, она даже поморщилась от этой мысли, не желая принимать такую версию. То она промолчит, и ее будут искать не сразу. Она поймет это потому, как скоро Иридар с ней выйдет на связь. Если сразу, то за кустами стоял случайный свидетель. Если через несколько дней, то в их рядах предатель. Она понимала, что ее ревность видна окружающим, и они могут подумать, что Верона скрылась на несколько дней, чтобы спустить пар, и потому искать сразу не будут. Но это в том случае, повторила она себе вновь, стараясь принять неизбежную правду, если среди них спрятался враг. Борода заметил, как поморщилась девушка, и, не шевелясь, заголосил: «Помилуйте, ваша милость! Регол, сволочь, попутал! Не калечьте, я все расскажу!» И стал рассказывать, каясь в своих грехах. Скоро Верона знала не только расклад в криминальной среде района, где она находилась, но и самого Брахновара. То, что, как она определила, Жих Тавгар, торговец и скупщик краденого, промышляет он грабежом и работорговлей. У него была своя небольшая банда, которую она вырезала наполовину, что у него проблемы с конкурентом, и тот потихоньку, но верно его вытесняет. Все это она слушала и одновременно составляла план своих дальнейших действий. «Значит так, Борода, мне нужно побыть здесь некоторое время. Я останусь у тебя». Борода охотно закивал, соглашаясь с ее решением. «Кроме того, я помогу тебе справиться с проблемой Рябова, что мешает тебе». На этих словах густые брови пожилого бандита поползли вверх. Такого поворота он не ожидал. Думал заболтать ее и удрать, как только она его отпустит, позвать стражу, обвинив ее в убийствах. «Я знаю, Борода, что ты решил меня сдать стражникам и обвинить в убийстве этих несчастных», — произнесла Верона, ломая планы бандита. Улыбаясь своей неподражаемой улыбкой хладнокровного убийцы, она смотрела на Жиха. «Но когда ты приведешь стражу, они увидят мое растерзанное тело и выслушают мою версию событий. И как ты думаешь, кому они поверят? Аристократке, которую выкрали бандиты, или тебе, разбойнику? Тем более, что я пообещаю 1000 золотых крон за свое освобождение и доставку в Вангор». Борода не был дураком и прекрасно представлял, что с ним сделает стража за дворянку, и тем более, что если благородный обещал такую сумму, он выплатит. Его 10 золотых стражники засунут ему глубоко в одно место и быстро освободят место для конкурента. С другой стороны, эта красивая ведьма, помешанная на убийствах, обещает помочь решить его проблемы. То, что она упивается убийствами, он ни на дил не сомневался. Достаточно посмотреть, с каким она наслаждением кромсала сутулого. Девушка была благородных кровей, но в душе убийца была такой же бандиткой, как и он сам, и Борода со спокойной совестью принял ее как свою. Кроме того, стадный инстинкт заставил его принять ее главенство. В один миг он успокоился. «Не беспокойтесь, госпожа, я все сделаю, как вы велите. Приказывайте!» Борода смирился. Инферно. Нижний слой. Демон рассматривал лица своих коллег по работе. Он их не знал, да и знать не мог. Все они закончили разные спецшколы и были собраны, как говорится, с мира по нитке. Четверо метаморфов, вернувшихся в свою человеческую форму после потери сознания, лежали отдельно упакованные, так что развязаться самим им было просто немыслимо. Он сам их связал и, не давая возможности помочь друг другу,

Он видел, как приходили странные человеки и беседовали долго с князем. «Командуй войсками, владыка!» Услышал он насмешливый голос демоницы, но промолчал, только сумрачно посмотрел на нее и отвел взгляд, ничего не сказав. Он ждал разведчиков. Вскоре пришел доклад. Как он и предполагал, в городе собрались одни старики и беглые демоны. Увидев воина князя, сразу попрятались в подземельях. «Покажи командирам их направление атаки!» — приказал он главе разведки, чувствуя на себе насмешливый взгляд, мысленно пытаясь его сбросить, как обузу, висевшую на нем. Он сердито сел на кресло, привезенное сюда, и стал смотреть, как разворачиваются кентури. Воины шли неспешно, но организованно. Видна была хорошая боевая выучка. Он долго тренировал войска западной границы, и ему было не стыдно перед господином. Теперь это гвардия. Раздался скрип открываемых дверей, и краем глаза владыка увидел, как из повозки вышли две суккубы. Они потянулись, подняв руки, словно засиделись в одной позе, и быстро направились к развалинам. «А вот и тяжелая артиллерия пожаловала», — проговорил Прокс, разглядывая войска в бинокль. К городу быстрым летящим шагом двигались две суккубы. «Приказ колпакам — захватить двух демониц живыми, но только в самом центре города». Связной мгновенно исчез, а лишь наблюдал, как войска без сутолоки шли на свои позиции, а две демоницы уверенно направлялись к ним. «Посмотрим, что из этого выйдет», — прошептал Алиш. Он не был уверен в успехе, так как не знал возможности колпаков против соблазнительниц, и поэтому на подстраховку отправил двух теней, вооруженных плазмобоями. Это оружие дольше других продолжало работать в агрессивной среде нижнего слоя. Он часто задумывался, как получается, что база контрабандистов так долго работает в условиях хаоса. Барьер держится. Тут только одно могло быть объяснение. Кто-то очень могущественный поддерживает ее работоспособность и снимает негативное влияние хаоса. Но тогда, как он сам выживает здесь? Это оставалось для него загадкой. Суккубы прошли внешний периметр стен и углубились в город. Прошли по извилистым улицам, заваленным грудами камня. На первый взгляд это было хаотичное нагромождение, но Алиш придал ему смысл, сделав из них препятствия, немного подправив и переместив в нужное место обломки. Он напряженно наблюдал в бинокль. Вот они исчезли за поворотом и должны были показаться из очередного завала. Ага, вот они вышли, остановились и стали оглядываться. Но сразу после этого упали, как будто пораженные снарядом. Тут же из-под земли выскочили крысаны и потащили тела вниз. «Ну вот, господа, суккубы обездвижены», — радостно произнес Прокс, ни к кому конкретно не обращаясь. Его план в этой части удался. Через четверть часа колонны противника потянулись в город. Он видел, как медленно длинные гусеницы, состоявшие из воинов, вошли в городские ворота. Часть из них стала рассредотачиваться за стенами, создавая кольцо оцепления. Прокс понял замысел командира противника. Он оставлял заслон на случай побега из города его жителей. Но большая половина спокойно входила в прямой коридор, специально приготовленный Проксом и заминированный на такой случай. «Подрывникам огонь!» — скомандовал он. Связист вновь исчез, а Прокс стал смотреть на механические часы. Как бегут секундные стрелки. Все эти действия они отрабатывали сотни раз, и промашки быть не должно. 15 секунд, команды дошли до исполнителей. 4 секунды, вставить взрыватели. 20 секунд, скрыться. 27 секунд прошло. 28, 29, 49... И почти одновременно город стали сотрясать мощные взрывы. Дым и пыль медленно стали подниматься к небу, закрыв собой то, что творилось внизу. Через минуту из разрушенных ворот стали выбегать и выползать демоны. Они были без оружия, и стремглав, кто мог, уносили ноги. Другие старались ползти подальше от этого ужасного места. Прокс понимал, что они и их командиры не понимают, что произошло. И это только первая часть сражения. Но она осталась за ним. Снова степь. В академии меня ждала новость. Нужно готовиться к поездке на награждение в столицу. Купить приличный костюм. Не броский, но и не бедный, как сказал Гронт. «Деньги у тебя есть, так что занимайся!» И ушел. Войти в колею учебы после степной вольницы мне было трудно. Сидение за скамьей после всего, что случилось, навевало грусть. Все, что говорили маги, я хорошо знал и немилосердно зевал, вызывая недовольство преподавателей. После нескольких безуспешных попыток наказать меня прилюдно и показательно, заставляя пересказать только что услышанный материал, от меня отстали. Я слово в слово повторил с интонациями и вопросами, что задавали учителя в процессе лекции. Затем меня вызвали к ректору. И тот, грозно глянув на меня из-под густых бровей, отфутболил меня к гронду. «Вы из одной конторы. Вот пусть он с тобой, бездельником, и разбирается». Гронт выслушал напутствие, что мне дал ректор, предоставил меня самому себе, но только после двух бутылок белого вина, и отправил меня с глаз подальше готовить торжественное платье к выходу в свет. Одеяние у меня уже было, благодаря мадам Версан, и висело в моей комнате в трактире у Увидуса. Чтобы не слоняться без дела, я решил отправиться снова в степь. Все равно рано или поздно мне надо будет собирать свое воинство. Так чего зря пропадать времени? Сказано, сделано. Через полдня я был рядом с шатром Грыза. Лагерь значительно уменьшился. Здесь осталось от силы 200 воинов, а поначалу было несколько тысяч. Зато остались самые стойкие. И с ними я решил показать могущество Худжгарха. Грыза на месте не было. Лишь неизменная охрана из его десятка охраняла шатер. Грыз, злой, как 100 варгов, которым отрубили хвост, ввалился в шатер. Все шло кувырком. Орки, что с таким восторгом приняли веру в дух мщения, потихоньку исчезали из лагеря. Сидеть без дела могли только две категории – самые преданные, и они же самые старые, и самые бесполезные, которые не желают поднять свой зад в седло лорха. Он с раздражением отбросил на шкуры топор и поднял глаза. На него, улыбаясь во весь рот, сидел и смотрел воплощение Худжгарха. Мгновение он остолбенело взирал на человека. Потом протер глаза. Человек не исчезал, а потом палатку огласил радостный рев 10 лорхов, встретивших одну лорху после года воздержания. Разобрать, чего было больше в этом рыке, радости или боевого безумия, было трудно. И в тот же миг в шатер влетела его охрана. Она увидела своего повелителя, и рев уже раздался в 3 немалые глотки. Орки радовались долго и бурно. Орали и пританцовывали на месте, как на сельской дискотеке пьяные молодые комбайнеры, только что вернувшиеся из армии и решившиеся оторваться за все 2 тяжелых года службы и дисциплины. «Дела наши плохи», — заявил Грыз, когда воины угомонились и заняли свои места на посту. «Орки не могут сидеть долго на одном месте без дела. Многие ушли, и мы, как сила, скоро перестанем существовать. Остались одни старики и их внуки». «Не беда, этих сил нам хватит вдохновить орков на подвиги. Скажу тебе по секрету, скоро у людей начнется война, как только молодые псы разорят лес. То есть большая вероятность, что империя нападет на Вангор. А мы пойдем грабить империю». «В самом деле?» Грыз удивленно посмотрел на паренька, который казался неуместным в этой обстановке военного лагеря, но который являлся его предводителем. «К тому времени нас останется пара десятков, и мы даже границу не сможем пересечь», — скептически ответил орк. «Я с тобой согласен, поэтому мы поступим таким образом. У нас есть время собрать под свои знамена как можно больше орков. Для этого мы пойдем священным походом на другие племена, запятнавшие себя связями с врагом. В конечном итоге, сказали же старики, брат пойдет на брата, поэтому первой нашей жертвой станут сивучи». Грыз сначала загорелся радостью и с воодушевлением посмотрел на юношу, набрал в грудь воздух, чтобы радостно возвестить эту радостную весть округе, но так и не заорал, тихо спуская воздух из легких. «Раньше надо было, теперь нас слишком мало. У них 1000 воинов, нас сомнут и уничтожат». Я спорить не стал. «Все это было бы верно, если бы с вами не было меня. Но я не просто человек, Грыз. Я человек из пророчества, и у меня есть план». Небольшое воинство пылило по степи. Слух о походе остатков воинства Худжгарха стал распространяться во все стороны бескрайней степи со скоростью ветра. Часть воинов откололась, не веря в успех предприятия, Другие, наоборот, движимые желанием подраться, прибывали и пополняли воинство. «Вы что-нибудь понимаете, что происходит?» Великий хан задумчиво попивал Гайрат. «Почему именно сейчас свидетели, когда они ослабли и перестали быть силой, с которой можно считаться, пошли войной?» «Потому и пошли, что дальше ждать и сидеть стало невозможно. Скоро их останется десяток», — засмеялся правая рука. «Ты тоже так считаешь?» Хан посмотрел на великого шамана. Его взгляд был спокоен, но в глубине глаз стоилась тревога. Он чувствовал, что какие-то могучие силы привели в действие племена и противостояли друг другу, а своим ощущениям он привык доверять. Старик сидел насупившись, как старый гриф. «Молодой растущий бог решил показать силу старым. Он опережает их и пользуется этим». Старик помолчал, собираясь с мыслями. Ему самому было трудно поверить в то, что он сейчас скажет. «Так сказали духи предков». Он снова помолчал и неохотно продолжил. «Они будут помогать ему». Хан согласно покачал головой. «Я тоже так думаю. Бр, что говорят твои шпионы?» «Они пока молчат, но известно, что предводитель Грыз объявил, что вернулся Худжгарх и повелел идти походом на Сивучий». «А почему именно на Сивучий?» Хан повернул голову к нему. Тот пожал плечами. «Я не знаю, великий». «А как ты думаешь?» Посмотрел хан на шамана. «Думаю, что они пойдут на всех, кто замешан был в связях с нашими врагами. Выжигать измену и предательство!» Ответил шаман. Лицо его при этом напоминало голову коршуна, склонившегося над добычей. «Я отправляю к нему в помощь всех своих учеников». «К кому?» — недоуменно спросил Быр-Карам, но за шамана ответил хан. «К Худжгарху, Быр! Плохо, что твои люди проглядели такое важное событие! В ставке у свидетелей появился дух мщения, поэтому они пошли войной. А ты сам видел, на что он способен после первой незначительной победы. Когда он явит себя снова, воины потекут к нему со всей степи. Так уже было, так и случится вновь. Поднимай всех своих змей и отправляй их к нему. Мы не должны быть последними, кто присоединился к походу. Нам не простят этого наши предки, Быр!» До Сивучей воинство Худжгарха не дошло. Путь ему преградили отряды Муяга, когда они вошли в их земли. Новый вождь надменно выслушал послов и плюнул им под ноги. Это означало абсолютное презрение к послам и к тем, кто их послал. Послов раздели и голыми отправили обратно. «Что будем делать, повелитель? Если мы оставим без ответа это оскорбление, от нас отвернутся все орки по степи, но и сражаться с 3000 воинов мы не сможем». «Грыз, ты стал самым неверующим в отряде. Я считаю, что этим ты оскорбляешь меня. Ты так переживаешь за свою жизнь?» Человек суровым, потяжелевшим взглядом придавил орка к земле. Тот почувствовал непереносимую тяжесть и стал гнуться все ниже и ниже, пока не упал на шкуры, застеленные в походном шатре. «Уходи!» — убрав давление, ответил человек. «Я тебя не держу!» Грыз распростерся на полу и подставил шею для удара, выказывая высшую степень подчинения и доверяя свою жизнь этому юноше. «Виноват, повелитель! Если хочешь, возьми мою жизнь!» Не поднимая головы, ответил он. «Я возвращаю тебе твою жизнь. Готовь войско к утренней битве. И да укрепит Создатель ваши сердца. Завтра будет битва не орков, а Худжгарха. Ступай!» Я не гневался на Грыза, как и всякому, кто верит в чудеса. Для него нужны проявления этих самых чудес. Пример тому поход народа израильского. Сколько им чудес не показывали, и столб огненный они видели, и море расступилось, и манна с неба падала. Но как только проходило время, это забывалось, и подступали сомнения. Орки, как и все разумные, были точно такие же, и для подкрепления их веры я должен явить чудо. Или фокус, или должно произойти нечто таинственное, что свяжут с Худжгархом. Это называется манипуляция общественным сознанием. Я со спокойной совестью это делал. У меня самого были сомнения в том, правильно ли я поступаю. Одно дело противостоять земным врагам, другое дело замахнуться на небесные власти. Но я также понимал, что мне не оставили выбора. Остановиться сейчас и отступить значило обречь себя на неминуемую гибель. А так у меня оставался путь призрачный. Но шанс выжить и, может быть, от меня на время отстанут. А там я что-нибудь придумаю. Вот этим я и утешал себя, ввязавшись в очередную авантюру. С наступлением ночи лагерь моих свидетелей не уснул. Горели костры, воины готовились к своей битве. Многие из них считали, что для них это последняя битва, но шли на это с радостью обреченных берсерков. Многодневное сидение им осточертело, и кровь, вскипая яростью, требовала сражения. Утром стан Муяга проснулся, как обычно. Впереди была легкая битва и слава победителей ложного бога. Чимрус, глава дневной стражи, зевая, вышел из шатра и обвел глазом лагерь. Догорали костры, многие уже потухли и дымились. Орки, что сидели вокруг них, спали беспробудным сном, в повалку. Спали и часовые, выставленные у шатра вождя. «Совсем страх потеряли!» Возмутился Чимрус и, подойдя к лежащим стражникам, злопнул их ногой. Пусть это была личная стража хана, но вот так спать на виду у всех, это было уже слишком. Часовой даже не пошевелился, а в шатре слышался тихий стон. Выхватив кинжал, орк бросился в шатер. Его взору предстала картина спящих военачальников и одного тысячника с залитыми кровью глазами и руками, и ногами, изогнутыми неестественным образом, словно они были сломаны во многих местах. «Гаржик!» — воскликнул пораженный Чимрус. «Что здесь произошло?» Но ответом ему был только длинный и тоскливый вой, полный боли и отчаяния. Тысячи мурашек пробежали у начальника стражи по спине. Потому как лежали в неудобных позах остальные, он понял, что они мертвы. Метнувшись к хану, потом к верховному шаману, он понял, их всех настигла внезапная быстрая смерть. Лица их были спокойны и бледны, как снег. Тела холодны и застывшие, как лед. Видимо, смерть их застала вечером, или на крайний случай рано ночью. Он подполз к живому тысячнику, потрогал его руку и понял, точно что-то переломало его в трех местах. Сам орк представлял из себя кучу осколков. На вопросы он не отвечал, тихо постанывая, и периодически выл, навевая холодный ужас в сердце Чимруза. «Шаманы!» — пришла ему в голову мысль. «Надо позвать шаманов! Они помогут Брушторгу, и он сможет рассказать, что здесь произошло!» В лагере раздался одинокий испуганный крик, разорвавший утреннюю тишину. От неожиданности Чимрус вздрогнул и выскочил из шатра вождя. То там, то здесь, с разных сторон стали слышны удивленные и испуганные крики. Он заметался по лагерю, не веря своим глазам. Везде в лагере лежали мертвые орки. Шаманы спали в своих шатрах вечным сном. Ни одного гаршка не осталось живых. Теперь лагерь Муяга, разбуженный криками, напоминал разворошенный муравейник. Орки метались по нему, не зная, что делать. Единственным, кто мог управлять, вмиг из организованной силы превратившееся в испуганное стадо лорхов, перед одним оскалившимся врагом был Чимрус. Но он сам пребывал в смятении, не до конца осознавая всей полноты трагедии. «Кто будет отдавать приказы? Кто будет прикрывать воинов в бою от магических атак? Кто будет управлять тысячами перепуганных воинов? Он! Ну уж нет! Он не напрашивался на такую честь. Те, кто осмелился выступить в поход против жалких двух сотен свидетелей Худжгарха, были мертвы. Гнев отца обрушился на непокорных, и им воздалось». Он первым вскочил в седло и, гортанно крича, погнал лорха прочь. Следом за ним потянулись и те, кто видел мертвых. Скоро поток убегающих Муяга из тонкого ручейка превратился в сплошной поток отступающих. Они бежали, бросив обоз. Все припасы и стадо лорхов. Я стоял на вершине холма в центре лагеря своих свидетелей. Трехголовый, шестирукий, скрытый темным туманом до пояса, и из этого тумана то тут, то там выглядывала голова, утыканная гвоздями с глазищами, из которых лезли змеи. Представляю, каким зрелищем я выглядел в глазах суеверных орков. Первый юноша, внук одного из ветеранов, вылез из походной палатки и, увидев меня, заорал благим матом на весь лагерь, всполошив всех и грохнулся на землю без сознания. Мою фигуру должны были видеть все, и свои, и Муяга. Я стоял молча, а чернота клубилась вокруг меня, облизывая языками торс, как огонь разгорающегося костра, всполохами вздымается вверх на ветру и опадая. Группа шаманов в окружении сотни гремучих змей скакала всю ночь, чтобы успеть к битве. То, что горстку свидетелей встретили негостеприимные Муяга, быстро распространилось по степи. Не прошло и три круга, как об этом говорили ближайшие стойбища, а через седмицу об этом будут знать ближайшие племена. Ведущий отряд первый ученик великого шамана недовольно смотрел на веселого сына Быркарама. Тот весь кипел, готовый к сражению, и постоянно понукал Лорха. Именно он настоял на ночной схватке, чтобы непременно успеть к началу сражения. Бывалый ученик шамана хотел бы переночевать спокойно в степи и утром прибыть к уже разгромленным свидетелям и с чистой совестью вернуться обратно. Нет свидетелей — нет задания. Но и отказаться он не мог. Старик строго приказал найти и оказывать им всяческую поддержку. «Понимаю тебя, Чимшак», — пошамкав старческими губами, сказал Верховный. «Ты метишь на мое место, но оно не скоро освободится. Ты так и проживешь вечным учеником до глубокой старости, не достигнув желаемого. Я приготовил для тебя лучшую участь». Он пронзительно посмотрел на ученика. Во взгляде Верховного было столько власти и воли, что Чимшак склонил голову. Ему с самого начала не нравился этот поход и задание помогать кучке фанатиков, уверовавших в дух мщения. Говорят, он являлся на горе и вел бой с противниками хана, но Чимшак верил в это не до конца. Мало ли что могло показаться в пылу сражения. Кроме того, в сражении принимали участие человеческие маги, а они, он слышал, мастера создавать иллюзии. Вполне возможно, что это было дело их рук, но и ослушаться Верховного он не мог. Поэтому его раздирали противоречия, а старик продолжил свою мысль. «Сейчас ты не понимаешь того, что тебе поручено, но в конце концов ты будешь мне благодарен. Я приготовил для тебя великую судьбу, судьбу, что вознесет тебя выше шамана любого племени или даже верховного». Он вновь устремил на Чимшака взгляд водянистых, не знающих жалости глаз. «Ты станешь верховным шаманом свидетелей Худжгарха!» Когда рассвело, они приблизились к лагерю остатка свидетелей. За несколько лик их встретили разъезды, и узнав, что они прибыли на помощь войску Худжгарха, с улюлюканьем и радостными криками стали их сопровождать. В центре на высоком холме стоял кто-то большой и черный. Приблизившись, прибывшие в смятение остановились. Над лагерем возвышалась объятая клокочущей тьмой большая фигура с тремя головами и шестью руками. В двух она держала мечи, в двух других — огромных змей, а две другие высоко над головами держали знамя, развивающееся на ветру. От нее во все стороны распространялся ужас, и он достиг прибывшую подмогу. Лорхи замычали и стали пятиться, не слушая всадников, а фигура на холме стояла молча и грозно. Весь лагерь свидетелей стоял благоговейно на коленях, окружив холм. Орки из разъезда спрыгнули с лорхов и тоже опустились на колени. Черная фигура постояла и поплыла в сторону стана Муяга. Она проплыла над головами коленопреклоненных орков и, не причинив им вреда, двинулась дальше. Следом за ней поднялся с колен один из воинов и пошел следом. Один за другим поднимались орки и шли за своим божеством, которое они узрели воочию, и лик его был страшнее, чем описывали старики. Видимо, ни одного безвинного казнили, а троих, раз вылепилась такая фигура. Неожиданно сам для себя подумал Чимшак. Он слез с лорха и двинулся следом за Худжгархом, а то, что это был он, шаман не сомневался. За ним следом слезли с лорхов остальные и нестройной толпой пошли следом. И тут по воздуху разлилась песня, от которой у степных орков сердце рухнуло вниз и рвануло вверх. Им казалось, что оно выскочило из груди, подняв их дух на небывалую высоту, Они шли, не боясь, готовые повергнуть не жалкие 3000. Они были уверены, что сметут со своего пути любую силу, противостоявшую им. А над степью лился громкий и чистый голос. Эти простые слова проникали в их сердца, разделяли и судили мысли, вытравливая жалкую трусость и сомнения. Пылающая тьмой фигура прошла по лагерю Муяга и растворилась в воздухе. Чимшак подошел к вождю свидетелей. Тот стоял и задумчиво смотрел на лежащие тела орков. Их были сотни, и на каждом лице не было страха. Они просто мгновенно умерли, не поняв, что с ними случилось. Муяга бежали, бросив убитых и богатые трофеи. «Гаржик!» — обратился он к вождю. Грыз оглянулся и недоуменно стал рассматривать незнакомого шамана. «Тебе чего?» Он был неприветлив и недоволен тем, что его оторвали от раздумий. То, что сегодня явил его повелитель, вышибло из Грыза прежнее суждение о нем. Теперь он видел не слабое магическое существо, которая путешествовала с ним, а почти бога в его понимании, и видели это другие, а это было главным. «Я и 10 шаманов прибыли, чтобы служить тебе», — ответил шаман. «Мне твоя служба не нужна, шаман», — ответил он, неожиданно резко для Чимшака, и, заметив, как отпрянул назад пораженный шаман, улыбаясь, добавил: «Она нужна Худжгарху, мы все служим ему». Постояв над лагерем и увидев, что все меня заметили, даже и встали на колени, сперва это сделал Грыз, а следом пали на колени остальные. Для полноты впечатлений я не пожалел энергии и залил ужас по максимуму, но порциями, которые стали быстро распространяться по воздуху, наполняя сердца степняков суеверным ужасом. «А что?» — подумал я. «Богов надо бояться и чтить, иначе наплюют». Такова уж природа разумных. Не верить и подвергать все сомнению. Бесполезных божеств быстро забывают. А вот бесполезных, но внушающих страх, продолжат чтить. На всякий случай. Момент был торжественный. Муяга ударились в бегство. Неизвестная смерть, поразившая их отважных орков, внушала им ужас. И они по одному, потом десятками, а следом и все остальные, бросив все, удрали. Это тоже природа разбойников. Забыв заветы отца орков, они больше напоминали разбойников, чем степных варваров. Поэтому мой расчет на то, что они отступят, оказался верен. Другие племена, может быть, и стали бы сопротивляться. Но эти, растеряв запал, струсили. Вот это и значит результат, выработанный племенем беспринципности. Грабь слабого и удирай от сильного. Торжественность момента захватила и меня. Я нес наше знамя и решил запеть песню, от которой у меня наворачивались слезы. Глубже вздохнув, я приказал старикам усилить мой голос и грянул. Ох, как меня прихватило-то! Я готов был опуститься на дно морское и подняться в облака, найти Рока и затребовать у него отчет. Почему ты, дядя, меня не любишь? Говори, а то в морду дам. Настолько я осмелел. Но вместо этого прошелся по пустому лагерю и улетел на спутник заправиться энергией. Там, лежа в капсуле, я вспоминал ночь, предшествующую появлению Худжгарха. Я переправился в стан противника и под скрытом пробрался к шатру вождя, вокруг которого всегда ставили свои походные палатки приближенные к нему знатные орки. План у меня был простой, но легко осуществимый. Под невидимостью пробраться в лагерь, по-тихому вырезать всю верхушку и устроить ночную бойню в самом лагере. Прыжок вовнутрь шатра, и я в компании начальников. Вождь, верховный шаман и 3000-ника. Все вместе в одном шатре, и здесь шел военный совет. Говорил шаман: «На это стадо дураков, что считают себя войском, мы нашлем духов.

А еще через десяток секунд в образовавшуюся брешь ворвались сотни грыза. Грыз увидел. Воины его бывшего родного племени начали разгоняться. Они шли слитно, словно ведомые единой волей и одним порывом. Но он-то знал, что там, в стане противника, уже нет тех, кто мог бы возглавить Сивучий. Худжгарх побывал там ночью, и посланные разведчики из его десятка рассказали ему об этом. Невидимая смерть косила орков, и они ничего не могли поделать, ни спрятаться, ни убежать. Причем простых орков смерть обходила стороной. Он смотрел на врагов. Сивучей было больше, и они шли умирать. Это он понял потому, как выстроились орки напротив, сбросили доспехи и шлемы. Это был путь в один конец. Они шли доказать отцу, что они достойные дети. Назад ни один уже не обернется, не повернет и не сдастся. Грыз тяжело вздохнул. Если они победят, то их останется очень мало. Он и сам не чаял выйти из этой битвы живым. Зато это будет достойная смерть. Отцу понравится. Худжгарх плыл впереди над степью, заглушая воинственные крики и свист всадников. Разливалась песня со знакомым мотивом, но на непонятном языке. Затем центр клина противника застрял в кровавом мареве, и его объял огонь. Огромный, никогда доселе невиданный огненный шар охватил почти полвойска. Вспыхнул, и через несколько секунд послышался сильнейший грохот. Резкий порыв ветра, как удар, достиг его скачущего в первых рядах. Быки бешено взревели, и с удвоенной яростью, обезумевшие от гонки, грохота и страха, рванулись вперед. Отряд в несколько сотен всадников, ведомых грызом, ворвался в разрушенный строй. Ноги лорхов скользили по останкам орков и их боевых быков. Весь вражеский центр, нацеленный на прорывы строя войск Худжгарха, был смят, частично уничтожен. Сотни воинов сгорели в одно мгновение, а впереди все так же плыла фигура духа мщения, и на расстоянии десятка лак от нее распространялся ужас, парализующий воинов и животных. Лорхи Сивучи мычали, отказывались идти вперед, они брыкались и скидывали всадников. Освободившись, в ужасе метались, топча сброшенных седоков. Крики боли, воинственные кличи, мычание быков, звон стали — все смешалось в одну оглушительно громкую какофонию и наполняло мое сердце состраданием к погибающим и горечью от того, что я вынужден жить и поступать по правилам, придуманным не мной, но по которым мне приходится жить. Обратного пути уже нет. Как нет и тем оркам, что пошли за мной. Ряды противника были расстроены, они потеряли энергию атаки. А сотни грызов врубились в восстановившихся орков, смяли первые ряды и, круша противников, прогрызались дальше, чтобы расчленить и уничтожить противника по частям. Погибали лучшие воины, цвет племени Сивучей. Это был разгром. Хотя фланги, где находились более слабые воины, незрелые юноши и старики еще об этом не знали. Они держали строй и сошлись в рукопашной схватке с флангами армии грыза. Юный орк, что поднял Сивучей в бой, рубился с врагами, как одержимый. Его дважды сбрасывали с быка. Один раз лорх под ним пал, пронзенный тяжелым копьем. Он скочил на другого, стоявшего и мычавшего животного, и снова бросился в бой. Кровь, своя и чужая, пот, все смешалось на нем. Его глаза горели яростным огнем, и недостаток воинского умения он компенсировал необоримой яростью. Рядом с ним и следом выстроился отряд таких же упорных бойцов. Они медленно прорубались к центру, туда, где был военачальник свидетелей. Атакуя не в лоб, они развернули быков и ударили во фланг наступающим отрядом. Скоро к ним присоединились еще пара сотен. И они, как пресс, продавливали оконечность правого фланга, разорвали строй и вырвались в тыл наступающим передовым отрядом врага. Радость от успеха придавала им силы, и они с нарастающей силой направили лорхов в спину наступающим. Но это была их последняя удача в этом бою. Грыз проскочил до середины, и потом вместе с передовыми рядами застрял в тесноте свалки. Их поджимали с флангов, а задние ряды почему-то задерживались. Его передовые сотни несли потери, и скорость продвижения вперед падала. Отряды редели, теряя бойцов. И нужно было вводить в прорыв свежие силы, но их не было. Не было возможности оглянуться, чтобы понять, в чем причина. Он рубился с двумя, иногда с тремя воинами, помогая своим бойцам. Успеть отбить удар топора, уклониться, ударить, толкнуть и снова отбить один удар, второй, третий. Противник открылся и сполз с седла с разрубленной головой. На его место занял другой и новая схватка. На одного его бойца приходилось 2-3 орка противника. Их сжимали теснее, а фигура Худжгарха уходила дальше, раздвигая ряды противника, и за его спиной он сразу же сходился. Я шел, распространяя ужас, не жалея энергии. Впереди меня всегда оказывался проход. Орки уходили с моего пути, не пытаясь атаковать. Раздвигались, и за мной следом должен был продвигаться Грыз. Должен был, но не мог. Я обернулся и увидел, что его передовой отряд зажали, а следующие следом орки сцепились с довольно большим отрядом противника, который развернул свои силы и ударил во фланг, связав подкрепление обоим. Противник, как бешеный слон, давил и разрушал строй стариков, не способных к долгому сражению. Он сминал ряд за рядом и, наконец, вырвался на простор, сразу устремился в атаку, нацелившись спину Грызу. Вот она, слабость орков. Военачальник прет в первых рядах, забыв о резерве и управлении войсками. Разбитый и деморализованный противник сумел собраться, получив передышку и используя отсутствие управления войсками моих свидетелей, перехватил инициативу. Я направился на перехват атакующего с тыла отряда. По дороге с помощью торнадо разметал наступающих на правый фланг войска Грыза Сивучей. Он, получив поддержку, развернул часть сил на противника и устремился ему навстречу. Вражеский отряд из атакующего в одну минуту превратился в защищающихся, зажатый с двух сторон. Он сам угодил в ловушку. Увидев, что он сделал все правильно, я остался вместе с теми, кто наступал, и снова напустил багровый туман. Сиучи с левого фланга завязли. Очередное заклятие багрового восхода сожгло самых отчаянных. Давление с их стороны ослабло, но они стали стрелять меня из луков. 4 торнадо один за одним обрушились на смельчаков и разметало стрелков по полю, сбивая своих товарищей и давя их на своем пути. Наступательный порыв сиучи был сломлен. Они, разрозненные и ошеломленные, по одному и кучками перешли к обороне. Я оглянулся. Грыз выправил положение, и отряд, ударивший им в спину, оказался в полном окружении. Грыз почувствовал, как давление противника ослабло, и увидел, что левый фланг противника рассеян, но с тыла на них двигается небольшая, но плотная группа их сотни воинов, чтобы атаковать. «Аргрид!» — крикнул он сотнику. «Поворачивай свою сотню и ударь вон по тем врагам!» Он показал топором на несущуюся на них лавину противника. Впереди всех рвался и яростно рубил топором какой-то орк. Грыз развернул быка, ударил в бока пятками и устремился ему навстречу. Он тоже вырвался вперед своих воинов, и два орка, оскалившись как саблезубые тигры, неслись друг на друга. Грыз видел, что воин юн, и, подскочив к нему, занес топор, показывая, что рубанет сверху, и открывая левый бок. Но это был ложный прием, который должен был заставить противника открыться. Но, к его удивлению, тот на уловку не поддался и ударил его же приемом, ногой, вытащенной из стремени, заставляя опустить щит, и следом полетело лезвие топора параллельно земле, над головой быка ему в живот. Это был его коронный прием, но задумываться об этом времени не было. Поставив щит под углом, он отклонил удар и сам ударил ногой, ткнув топором в лицо. Воин не стал прикрываться щитом. Он уклонился и перехватил древко топора рукой. Их оскаленные лица приблизились друг к другу. «Сын! Отец!» Одновременно прозвучали 2 слитных удивленных возгласа. Они вцепились в топор и закружились на месте. «Сынок Ширгун, ты стал славным воином!» Рыча и пытаясь вырвать топор из цепких рук, похвалил сына Грыз. «Тебе спасибо, отец, ты меня учил!» Не отпускал топор молодой орк. Они ничего не видели, что происходит вокруг. Их быки прижались друг к другу боками, тяжело дыша, и кружились на маленьком пятачке. Битва вокруг них прекратилась. По традициям орков, когда сошлись вместе 2 предводителя, сражение на это время замирало.